Греческая нахуй пропиздели. И заебалась ли сучандра бледовать, размазывать по морде малофью культяпками дрочливыми пизда. Когда же уймешься, проблетина сучья, угомонишь зловонное нутро, прогнившая бомжатская подстилка, и бальник наглый твой размазать по стене. Как ты похари малофью, бледина, дрочливые б твои культяпки нахуй оторвать и псам блохастым бросить на откорм. Увидит боги, как я благосклонен, и добр к тебе, ебаный отродье. Только к терпению моему идет пизда. Вот так-то про бледушина узнаешь, все пело, а поди-ка поплешь. Эпическая нахуй пропиздель, осклизлая поганка мандавошь.